Сарай, Сарайчик, Дербент, Булгар, Керменчук, Махши, Тюмень. Так назывались золотоордынские города, которых, как известно, было великое множество. Кто же строил эти города? Как они выглядели и чем занималось это многочисленное местное население? Города Золотой Орды. Часть вторая. У нас в гостях историки Эмма Зельвинская и Вадим Рудаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим Рудаков окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук. Автор более 30 научных работ по теме «Археология Золотой Орды». Эмма Зелевинская окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Основные труды – усадьбы золотоордынских городов, очерки культового и гражданского зодчества Золотой Орды, архитектура Золотой Орды, взаимодействие культурных традиций. В прошлый раз, что действительно культура Золотой Орды дуалистична, то есть четко выделяется достаточно скотоводческая, кочевническая культура и культура оседлая, городская и сельская. Вот. Если говорить о городах, то возникают они еще в 13 веке в Золотой Орде. Это или новые города, построенные золотоордынскими ханами, или старые города в покоренных землях, восстановленные ханами, ну, например, города Волжской Булгарии, Хорезма, Крыма, Северного Кавказа. Но основная масса городов возникает в начале-середине XIV века. Вот этот вот бурный всплеск, когда буквально за 2-3 десятилетия появилось очень много городов. Названия многих из них нам известны. Это Сарай, Новый Сарай, Сарайчик, Гюлистан. Гюлистан, конечно, Булгар, Керменчук, Укек, да. Сарайчик, Азак, Маджар, Керман. Чтобы представить себе территориально, привязавшись к карте современной России, какой это ореол? Вот, давайте с запада на восток, с севера на юг. Тогда начнем. Вот один из самых крупных городов на западе – это Керман. Это в низовье Днестра, или по-русски его называли и называют Белгород-Днестровский. Аккерман так и переводится «белый город». Ак – это белый, Керман. Если говорить о самых западных городах, то самые западные – это на территории современной Молдовы. И Румынии, это, да. Да, ну, в основном Молдовы. Это вот Старый Архий, очень крупный город, причем с огромными постройками из камня. Там, собственно, самые крупные постройки находятся именно там. Потому что, вероятно, там был очень амбициозный правитель, значит, этого города. Мы не знаем, кто. Вот. Когда-то это был Улус Нагая в 13 веке. А потом, мы не знаем этого, имя этого правителя, который в начале 14 века начал строить какие-то грандиознейшие совершенно постройки, но достроить их не успел. Вот. То есть там, вот, например, самая большая в Золотой Орде мечеть размерами 60 на 60 метров. То есть сколько там человек могло поместиться, это даже трудно сказать. Там самая большая в Золотой Орде баня, тоже там что-то там 27 на 35 метров, тоже там человек на одновременно 50. Это сегодня такой закрытый город, как бы археологический центр, или это можно привязать к какому-то... Я хочу, чтобы зрители почувствовали, где это. Название неизвестно, к сожалению. Старый Архей – это название городища. Нет, это название городища нет. Но это, кстати говоря, это город Янгишехр, скорее всего. Ну, это предположительно. Ну, предположительно. Я говорил о городах, которые известны названием. Да, да. Так это, конечно, одно из крупнейших городищ. Нет, и там еще есть одно, Бутучены, там есть... Нет, не Бутучены, по-моему, по-другому называют. Килия есть в низовьях. Нет, ну вот это вот самые западные, самые крупные города. Тогда вот, но там не самая заселенная зона. Конечно, самая заселенная зона – это Поволжье. Вот. Ну, размах-то я... Ну да. Огромные какие расстояния. Ну, заселенный был еще весьма Крым, конечно же. А, ну Крым, там, да. Ну Крым, там и были и старые города. Да, там были и старые города, например, Судак, по-итальянски Салдая. Он восстановился тоже. Но возникают и чисто золотоордынские города. Вот город Крым или Салхат, по-другому его называли. Собственно, от города Крыма и полуостров получил название Крым. Это был очень крупный город, по крайней мере, в XIV веке. Вот Ибн Батута, когда был, он описывал, что это город, они, по-моему, целые сутки объезжали его кругом. И он отмечает, что там и гостиницы, и мечети, и многие другие постройки. И они частично сохранились до нашего времени. Вот в Салхате, сейчас это город Старый Крым, сохранилось медресе, так называемая мечеть и медресе узбека. Вот, мечеть Куршун-Джами, христианские постройки там также есть. Вот, то есть это один из немногих городов Золотой Орды, где откуда дошли до нас сооружения в таком полуразрушенном виде. Да, в общем, они сохранили достаточно хорошо. То есть там стены... Ну, если говорить о мечети медресе, то там вообще это поразительно совершенно. Вот комплекс медресе, там некоторые комнаты до сих пор перекрыты сводами. Вот. И что меня больше всего поразило, вот на своде одного из айванов, там есть железный крюк, на котором в XIV веке висела стеклянная лампа, которая освещала вот это вот все. Вот. То есть вот до такой степени сохранилась. И мечеть вот Куршун-Джами, про которую Вадим Геннадьевич говорил, значит, она называется Куршун-Джами, это свинцовая мечеть. Она находилась в бывшем имении Айвазовского. Вот. А сейчас она находится на базе археологической экспедиции, прямо там на территории. И тоже там, в общем-то, переход к куполу виден, то есть стены выше человеческого роста. И третья мечеть тоже есть еще, так называемая мечеть Бейбарса. Там тоже, в общем-то, стены, ну, где-то метр под два сохранились. В общем-то, все можно наблюдать так, как оно было. Городов очень много во всем Поволжье, но начиная вот от Волгограда и до Астрахани, вернее, даже ниже Астрахани, до Нижнего Поволжья, там вообще идет сплошная полоса оседлости. То есть там идут крупные городища, вокруг них еще мелкие поселки. Ну, как есть... мегаполисы такие. Да, да, мегаполисы с какими-то спутниками. Вот там даже такие средневековые агломерации существуют. Да, особенно в районе Царевского городища. Оно находится примерно в 70 километрах от современного Волгограда. И вдоль, это Верхняя Ахтуба, и вот вдоль Верхней Ахтубы примерно километров на 90. Mm-hmm. Судя по всему, шла сплошная линия городов, поселков, сел, вот, помимо самого Царевского городища. Есть и другие скопления, вот, но уже в меньшей степени, в районе Селитриного, в районе поселка Комсомольский, в районе Красного Яра, в дельте Волги, около Хаджитархана. Вот там действительно очень плотное заселение. Скажите, вот мы, когда говорим сейчас о Нижнем Поволжье, для нас, для живущих сегодня, в общем, это достаточно такой суровый климат, потому что степь, выжженная земля, а тогда, может быть, другой климат был чуть-чуть. Вот что об этом известно? Климат вообще был близок к современному, но он был более мягкий, более влажный в XIV веке, в XIII-XIV. Вот сейчас, например, Селитрина находится в районе, городище Селитриное, в районе полупустынь. Там уже через 15-20 километров идут рынпески. А в то время это была скорее южная граница степей. То есть был более влажный климат такой. Вот. Поэтому немножко, конечно, климат с 15 века изменился в этом отношении. Не, ну, кроме того, во-первых, палеопочвенные исследования, а кроме того, просто даже при раскопках мы же находим довольно большое количество косточек, там, я не знаю, фруктовых растений, ну, плодов, как бы, да, фруктов, там, я не знаю, персики, абрикосы, вот, много очень арбузных семечек. Там. Да, ну, да, ну, бахчи там, правда, и сейчас есть, конечно, но их нужно обязательно поливать. Да, вот, да. И не там. Есть описание сарая тем же Ибн Батута, и он пишет о том, что это сплошной ряд домов и садов. Вот, то есть там были сады. А кроме того, на одном из раскопов там как раз, ну, был роскошный такой дворец, о котором отдельно можно поговорить. Вот, перед ним был такой павильон садовый, и вокруг, ну, как бы ровная площадь, но на ней были видны, вот когда сделали, ну, это мы копаем, когда делаем такую горизонтальную зачистку, то там были видны следы корней, причем корней древних каких-то деревьев, ну, или кустов, возможно. И, скорее всего, действительно, вот этот садовый павильон стоял в саду. Вокруг росли какие-то вот там деревья и кусты. Там, вот для нас сегодня нормальным явлением является садовая культура, а тогда... Сад вырастить, во-первых, это нужно растения уже культурные, уже селекционные, чтобы они давали плоды. Это же не просто из откуда-то из дичку принести, и она будет давать то, что нужно. То есть это результат огромного труда. Конечно. И культуры, которая вряд ли была привезена, там, ну, может быть, что-то было заимствовано, но все равно это надо же поддерживать. Но сейчас, вот, например, на месте селитренного городища разбить сад невозможно при всем желании. Вот. Это даже если его там, с утра до ночи поливать, то и то вряд ли. Да, сами жители даже отмечают. Вот сейчас в селитренном стали нормальным явлением песчаные бури. Говорят, еще в 70-е, 80-е годы такого не было. Ты, Мадавид, ну, тогда уже копала, не знаю, были песчаные бури тогда или нет на территории села. Да были. Села. Были, а, да? Да были, ну, наверное, в меньшей степени, потому что пустыня явно наступает, конечно. Это нет, другое дело, что куда делся подъемный материал. Вот почему можно видеть. Вот как раз когда мы вели раскопки, я вот еще тогда студенткой первый раз в 70-е годы попала на селитренное городище, значит, меня поразило, ну, совсем молодая, значит, ничего не знаю, не видела. Меня поразило, какое количество всего лежит на земле. Это то, что мы называем подъемный материал. Это те артефакты, которые просто так вот можно ходить найти. То есть монеты были там десятками, керамика, там, поливная керамика, изразцы. Вот просто земля была вот пестрая от всего вот этого. Сейчас нет ничего. Ну, понятное дело, что археологи там работают уже там 40 лет с лишним, и все это как бы собирается. Значит, и есть всякие там и черные копатели, и просто да, любители, которые... Да, техники, да, кстати, да, да. Хорошо, они выбрали монеты. Более того, туристы, которые там теперь тоже толпами ходят, они могли выбрать все изразцы, поливную керамику, потому что это красиво, это там, ну, на память взять кусочек там цветной поливной керамики, это понятно. Но куда делись обломки кирпичей, куда делась обычная неполивная керамика? И она никому не нужна. Это действительно никому не нужно. Я думаю, что это как раз вот результат того, что вот запесчанивание. Потому что сейчас идешь по городищу, и даже и не видно, что это городище. Золотая Орда, она занимала определенное, весьма достойное место, если так можно выразиться, в мировом цивилизационном процессе, было на равных. Еще неизвестно, где жизнь была комфортнее. В городах, там, допустим, северо-западной Руси, которые не попали вот, в зависимость, или там в самой Орде. Вот здесь я хотел бы поподробнее. Ну, насчет комфорта, если говорить, то, конечно, комфортнее было в золотоордынских городах. В прошлой передаче мы говорили о том, какая санитария была в городе, то есть и общественные туалеты даже раскопанные на селитренном городище, общественный туалет. Соответственно, туалеты бодрафы были при каждой усадьбе. Вдоль улиц шли арыки. Вода подавалась как из ахтубы, так лишняя вода, наоборот, отводилась в ахтубу. Существовали дренажные системы тоже для подачи и отвода лишней воды. То есть все это было налажено. И хаузы были, водоемы, причем как общественные, так и хаузы были в больших усадьбах. То есть санитария... Проточная вода? В хаузах? Да. Нет, там стоячая вода, но она тоже поступала... Нет, но она обновлялась. Обновлялась, да, конечно, иначе бы она... Гадость не могла завестись там. Нет, ну, завестись-то могло, конечно, да. Но она и сейчас там. Не было такого, действительно, как в европейских городах, чтобы там вот на узких улочках прохожему помои выливали на голову, вот, где это вообще не существовало не то, что общественных, а даже индивидуальных усадебных. Ну, в отличие от Европы, сама условия жизни, это было понятно, что если бросить что-то, то завтра это загниет и будет разлагаться, а очень быстро климат-то все-таки очень жаркий. И поэтому уже сама жизнь должна была заставить людей научиться выживать в условиях, там, скажем так, общежития и соблюдая определенные нормы. конечно. Вот, гигиенические. Конечно. Нет, ну в Европе тоже все гнило, конечно. Там в не Южной так жарко, Европе. Да. Нет, ну и вообще, да, ну, достаточно почитать там, я не знаю, даже парфюмера, там так это все хорошо описано, там все эти запахи, там и все эти какие-то внутренности гниющие и так далее. Нет, просто восточные города в это время были более благоустроенными, а золотоордынские города, они строились все-таки по образцу городов Востока. Вот. И действительно, там были все эти санитарные, санитарно-гигиенические учреждения. Вот. И кроме того, вообще города были довольно-таки красивые. Во-первых, довольно роскошные такие здания. Ну, если с чем-то сравнивать, то, ну, можно сравнить, например, с Самаркандом средневековым. Это несколько позже, это тимуриды уже. Но, тем не менее, значит, вот нечто подобное было и в Золотой Орде тоже. И, кроме того, ну, были площади довольно большие, были широкие улицы. Мы уже говорили о том, что города не имели стен. И поэтому они как-то так широко были раскинуты, и поэтому были широкие улицы, были большие площади. На площадях могли быть фонтаны, что, в общем, неоднократно археологически исследовалось. Вот. И не было вот этой вот скученности, сгруженности, которая характерна для городов средневековья, прежде всего, Европы, ну и, в общем-то, и Востока тоже. Были города, старые города, у которых первоначально стены были. Но как раз монголы их и разрушили. Вот. Марко Поло же, пардон, да. отмечал, да, что да. городам не дозволено иметь стены, чтобы, ну, держать народы взнузданными, покоренными, то есть. Вот. То есть, ну, это и... факт, это, с одной стороны, покоренность, с другой стороны, ну, да. то есть, а с другой стороны... И чтобы сепаратизма не было. То есть, с одной стороны, никого не боялись, то есть не нужно было ни от кого обороняться. С другой стороны, чтобы не было сепаратизма, чтобы правители городов не могли как-то там отделиться и так далее. В общем, это было... Ну, возникают стены в 60-е годы во время как раз вот этой феодальной смуты в Золотой Орде и несколько позже. Золотая Орда или Улус-Джучи – западная часть Монгольской империи. В 60-х годах 13 века отделилась от Великой Монгольской империи. В состав Золотой Орды входили степи Восточной Европы, Казахстана, Западной Сибири, земли в Крыму и на Северном Кавказе, Волжско-Камская Булгария и Северный Хорезм. Западным крылом Улуса управлял хан Бату – Батый. Находясь в вассальной зависимости от Золотой Орды, северо-восточная Русь или русский Улус сохраняла прежнюю систему управления и старые княжеские династии. К середине 15 века Золотая Орда распалась на Большую и Ногайскую Орду, Сибирская, Казанская, Крымская, Астраханская и другие ханства. Вот очень интересный есть сюжет с каменными стенами Салхата. Вот Салхат, про который мы уже здесь говорили, это, собственно, крупнейший город в Крыму, золотоордынский. Он вообще принадлежал Мамаю, сначала его предкам, значит, деду и, ну, правителями Салхата были дед Мамая, потом отец Мамая, вот, и потом сам Мамай. И там есть даже две линии укреплений, которые возникли где-то вот как раз в 60-е годы. Первая линия укреплений, она была построена, это был просто ров и вал. А потом были построены каменные стены, причем непосредственно самим Мамаем, где-то в 1365-м, нет, даже позже, наверное, 75-м, до 80-го года, вот за 5 лет он построил эти стены. Вот. Это укрепление, значит, стены были построены для того, чтобы противостоять Кафе, генуэзской колонии, с которой там были не всегда хорошие отношения. Потом, значит, для как бы обороны длина этих стен где-то около 7 километров, там было 65 башен, то есть это огромное строительство. И вот Марк Григорьевич Крамаровский, это ученый, который изучает Салхат уже, там, я не знаю, по-моему, лет 30 или больше того, вот, это сотрудник Государственного Эрмитажа, очень известный ученый, вот, он подсчитал, что для того, чтобы построить вот эти стены, ну, он, собственно, их и раскопал, нужно было, чтобы в течение вот этих 5 лет трудилось около 30% населения, вот, собственно, Салхата, потому что это были стены, нужно было вырубить камень, значит, сложить их. Камень был местный, Значит, и они были сложены панцирной кладкой, то есть обработанный камень по, с двух сторон стены, а в середине, значит, вот такой уже необработанный. Вот, и, значит, вот эти 65 башен. И, в общем-то, в результате вот это вот поражение Мамая, то есть вот сначала там не очень удачное выступление на Куликовом поле, а потом бегство и то, что его, он был убит Тахтамышем, это как раз результат того, результат вот этого строительства, возможно. Потому что, естественно, город был полностью истощен, экономика подорвана, жители устали. И когда Мамай бежал вот после Куликовской битвы, то жители его же собственного города его не приняли. И в результате он был вынужден скрываться в Кафе, и там, собственно, он и был убит где-то там на базарной площади. Упомянули базарную площадь. А чем торговали в городах? Потому что вот и чем города жили, собственно? Почему люди собирались, вот эти агломерации? Ну, в городах, естественно, в первую очередь ремесло и торговля. На то он и город. Чем торговали, тоже можно выяснить в ходе археологических раскопок. Да, я понимаю, да. Вот, и в том числе и в письменных источниках упоминается. Вот если говорить о широко исследуемых нижневолжских городах, то там осуществлялась как транзитная торговля, Великий Шелковый путь, Великий Волжский путь, так и местная торговля. В транзитной торговле часто использовались вот серебряные монеты, дирхемы или деньги, как сейчас выясняется, правильно они назывались, конечно, деньга. А для местной торговли использовались и серебряные деньги, и мелкие монеты, медные пулы. Их огромное количество находили на золотоардынских городищах, пока не набежали кладоискатели с металлоискателями, и все это не выбрали. Они их оттуда выбирают, наверное, сотнями тысяч. Вот. Ну, в том же, например, сарае на месте селительного городища, если так не распыляться, вот конкретно говорить, изготовляли керамику самых разных видов, то есть и красноглиняную неполивную, и сероглиняную штампованную, в частности, и красноглиняную поливную, и поливную или глазурованную на кашине, такой полуфаянс, можно по-другому его называют. И все это потом распространялось в другие регионы Золотой Орды или за пределы Золотой Орды. Ну, в частности, золотоардынские сосуды находят и на территории Кремля, видимо, как-то с посольствами, с дарами, все это там проникало на территорию Москвы. Вот. Золотая, вот приведу пример такой, например, на таком большом раскопе номер 2 на селительном городище существовала мастерская в пределах усадьбы. Там было большое количество горнов. Так вот, даже после гибели усадьбы в эти годы заметнее, видимо, в конце 60-х годов, мастерская не только прекратила свое существование, но она даже расширилась. Там, ну, только в раскопанной части исследовано около 25 горнов. И изготовлялись там все виды посуды золотоардынской. После гибели усадьбы эта мастерская была просто конфискована ханом и превратилась в такую большую мастерскую, как говорят на Востоке, кархана. То есть это вот, в частности, керамика. Раскапывают печи для обжига кирпича. Известны на том же селительном городище мастерские по изготовлению, гашению извести. Вот. Ювелирные мастерские и на селительном, и на царевском городище известны, и на булгарском городище тоже. Ну, медно-литейные мастерские находят его в той же Волжской Булгарии. Ну, каких только нету. То есть... Получается, что одной из основ существования городов была концентрация на основных торговых перекрестках вот этих производств ремесленных, да, которые давали уже какой-то оборот, потом вокруг них развивалась инфраструктура, ну, плюс какие-то политические решения, конечно, ханские. Конечно. То есть... Заказчик-то был хан, в первую очередь. Да. Производство, потом инфраструктура. У нас сейчас в стране этого нет производства. Государство как бы было, состояло с одной стороны из кочевников, которые жили в степях, а с другой стороны из городского населения. И вот этим кочевникам им же тоже нужны были вот все вот эти продукты, которые производились в городе. Да. Вот, и та же посуда, и одежда, и оружие. И, в общем, все это, естественно, производилось в городах, обеспечивалось этим степью. Тоже, в городах. Да, конечно, да, да. Ну, по крайней мере, такие действительно там не просто кожные ремешки, а вот там какие-нибудь накладки, бронзовые, серебряные, там серебряные, сёдла, и сёдла. И наоборот, из степи поступал скот, шкуры. И еще очень интересно поговорить о внешней торговле. Вот как раз археологические раскопки дают очень интересный материал. То есть мы можем говорить, с одной стороны, о торговле с Востоком, в частности, с Китаем. Вот, то есть вот такая очень частая находка – это китайский фаянс, селадон. Такие красивые чаши с светлой такой салатового цвета или там голубоватого, или белого. Это не фарфор. Но белый – это уже просто фарфор. Ну, почему? А селадон зеленоватый, у него и тесто зеленоватое. Нет, это зависит. А есть просто фарфор белый? Нет, фарфор, само собой, тоже есть. Вот, есть фарфор с как раз росписью синим, с кобальтовой росписью. Да. Это все есть. Потом, естественно, из Китая что еще? Шелка. Вот шелка, парчевые ткани. Этого, правда, в городах мы находим мало, это больше в погребениях. Вот шелковые халаты. Но, тем не менее, в городе это тоже все было, просто сохраняется хуже. Вот. И торговля с Западом тоже это все хорошо прослеживается. В частности, мы находим пломбы западноевропейские, которые были на каких-то там товарах. Потом, керамика. Тоже. Вот керамика наиболее показательна. Все-таки это самая частая находка, потому что металлические вещи, их довольно мало, их ценили, их не выбрасывали. Значит, и плохо сохраняются. Да, они плохо сохраняются. Золото-то неплохо сохраняется, просто его как-то не разбрасывали по городу, поэтому мы его почти не находим. Вот. А керамика самая разнообразная. Вот вы как раз говорили о картинах, тоже очень интересный сюжет. Есть такой тип керамики, которая, в общем-то, является подражанием, вероятно, каким-то металлическим сосудам. Она такого золотистого цвета, то есть полива такая золотистая, значит, и с выпуклым таким орнаментом, и, значит, и покрашенная еще коричневатой такой краской под глазурью. Вот, и получается, в общем, такие сосуды довольно интересной формы. Они это кувшины, и часто с такими налепами, бывают налепы в виде птичек, например. Вот, то есть, в общем, красивые очень вещи. И вот фрагменты таких сосудов находят везде. Больше всего их, конечно, в Крыму, в том числе и целые формы там есть. Вот. Но есть и в Нижнем Поволжье, есть, в общем, в разных частях Золотой Орды. Так вот, что интересно, что вот точно такие же сосуды, считается, что они вообще византийского производства, предположительно, в общем-то, скорее всего, так оно и есть. Точно такие сосуды изображены на картине «Дучо де Буэнесенья» «Брак в Кане». Вот. Это как раз самое начало XIV века, то есть дата этой картины есть, и там вот виночерпи, «Брак в Кане» сюжет известный, вот, и там изображены виночерпи, которые вот в таких сосудах разносят вино гостям. Вот. И вот такая вот интересная параллель. Да. Мы в прошлый раз говорили очень подробно о банях сарайских. А, по-моему, мы не говорили о караван-сараях. Караван-сарай есть. Ряд караван-сараев на пути из Хорезма. То есть там очень хорошо прослежено. То есть они сохранились великолепно. Там такие караван-сараи, как Белиули, там еще целый ряд их, там, я не знаю, по-моему, штук 7 или 8. Вот, и они действительно хорошо исследованы, хорошо изучены, а дальше вот все как-то куда-то исчезает. Вот, ну, не найдены они еще, потому что они должны находиться где-то в степи, и пока еще их не нашли. Я знаю, что сейчас великолепный совершенно караван-сарай раскапывается где-то в западном Казахстане, недалеко от города Актобе, ну, по крайней мере, где-то там в области. Вот, я слушала доклад про это. Замечательно совершенно. Ну, караван-сарай – это обычно что? Это такое, это такая гостиница-крепость. Караван-сарай – постоялый двор в городах и на торговых путях Ближнего и Среднего Востока. Караван-сараи известны с древности и широко распространялись с 9 по 18 века в связи с ростом городов и усилением караванной торговли. Наиболее распространен был тип караван-сарая с внутренним двором, окруженным двумя-тремя этажными помещениями. Вверху обычно находилась гостиница, а внизу – склады и стойла. Караван-сараи укреплялись оборонительными стенами. С развитием железных дорог караван-сараи потеряли свое значение. Научное изучение золотоардынских городов начинается в XIX веке. Угу. Вот очень крупные раскопки в 1840-50-е годы проводил Терещенко на Царевском городище. Это городище просто прекрасно сохранило микрорельеф. Там, конечно, таких вот развалин с высокими стенами не было, но были развалины, вот, видные еле-еле на поверхности земли в огромном количестве. И там он проводил широкомасштабные раскопки, полковник Терещенко. По царскому указу. Это, в общем-таки, были поиски вещей. Какие вещи он там находил, как говорил Герман Алексеевич, просто слюнки текут. То есть, говорит, нам достаются просто по сравнению с этим какая-то ерунда, мелочевка. Там какие-то серебряные сосуды, позолоченные, бронзовых вещей вообще огромное количество. Причем много христианских вещей находили, крестики, тельники и так далее. Вот, просто роскошные вещи. И сооружения тогда сохранялись значительно лучше. Вот, вот это вот первые крупномасштабные раскопки были вот на Царевском. Ну, собственно, и последние. Ну, начало 20 века там были раскопки Балода. Балод, да, и Рыков активно копали. Да, конечно, профессор Балод у меня вызывает вообще огромное уважение, потому что вот достаточно почитать, в каких условиях проводились эти исследования. Это были 20-е годы. И он, значит, выехал с какими-то студентами, ну, это, да, 20-е годы, из Саратова. И он проводил свои исследования в условиях, значит, кругом были банды, был голод. Значит, эпидемии. Были какие-то эпидемии, там, тифа, наверное, кругом. И вот они, значит, вот эти люди, несколько человек, занимались археологией, археологией Золотой Орды вот среди всего этого хаоса. И он вот описывает, что там, например, в одно село они приехали, их просто туда даже не пустили, и они, значит, там были вынуждены ночевать где-то там на мерзлой земле в голой степи. А в другом селе, наоборот, вот как хорошо их накормили и пустили там куда-то там переночевать. И заканчивает он вот все, ну, там при этом он описывает и археологические памятники, которые там, что исследования, и заканчивает он это, свою книгу совершенно замечательно, что когда мы вернулись в Саратов, я был очень рад, что мне удалось доставить живыми и здоровыми всех студентов, вот, которых я с собой взял, из которых, значит, со мной поехали. Если говорить о золотоардынской археологии как о научном направлении, то оно возникло, эта дата точно известна, это 1959 год. С археологической точки зрения, это совсем недавно. Да, именно, недавно. Это была основана Поволжская экспедиция. Ее основали два профессора, это Алексей Петрович Смирнов и Герман Алексеевич Федоров Давыдов. И вот с тех пор это действительно научное направление, это с тех пор широкомасштабные раскопки на городищах, прежде всего Нижнего Поволжья, это создание научной школы, и после этого начались исследования золотоардынских городищ в разных частях нашей страны, не только, значит, вот в Нижнем Поволжье. То есть фактически это вот знание, которое мы сегодня, ну, пересказываем, да, вы точнее пересказываете, нашим зрителям, они начали консолидироваться, формироваться уже в советское время. В основном, да. В основном, да, вот вторая половина 20 века, скажем так. Да. Последние, ну сколько это получается, 50 лет. Да. Да. Вот в результате этих раскопок, этих исследований, насколько кардинально поменялись те гипотезы, скорее всего, которые были когда-то высказаны, и что может дать, вот вы тут говорили, что практически все артефакты там, с содержанием металла уже изъяты. Это вот, сейчас. Нет, да, 90-е, это сейчас, нулевые. Да, вот что сегодня можно ожидать нового в прорыве в изучении именно золотоордынской культуры и городов? Что можно еще сегодня найти? И какие методы могут применяться сегодня? Ну, сейчас активно применяются, естественно, научные методы. То есть, помимо археологии, собственно, применяются методы других наук. Ну, по тем же зернам, например, восстанавливают, какие культуры были. Вот. Сейчас очень активное нумизматическое исследование ведутся. То есть, если раньше там определяли монеты только вот место чеканки, год чеканки и так далее, сейчас вплоть до определения штемпелей. То есть, каким штемпелем какие монеты были изготовлены. Вот. То есть, сейчас ведет такое вот очень... подробное, более глубокое исследование, то есть пытаются комплексно из каждой вещи выжать как можно больше информации. Тем более, что золотоордынские городища продолжают гибнуть, материал выбирается во многом кладоискателями, разрушается там бульдозерами и так далее, и так далее. Поэтому, ну, естественно, вот... Да, грабительские раскопки при помощи бульдозера, это сейчас... Очень частое явление. Да. Если вот мы говорим, раньше можно было пойти гулять по городищу после дождичка и найти несколько десятков монет одному человеку, то начиная где-то со второй половины 90-х годов, когда с металлоискателями стали приезжать, то найти монету становилось все больше и больше проблемой. Сейчас это большая проблема. Сейчас кладоискатели часто приезжают, уже почти ничего не находят и возвращаются обратно. С этим, в принципе, надо бороться. И бороться жестко, конечно. Но у нас... К сожалению, государство не проявляет жесткости тогда, когда это нужно. С ними их надо сажать вообще, этих кладоискателей, по большому счету. Вообще все, что находится в недрах, это принадлежит государству. Да, но государство как-то к этому относится, вы знаете, как будто оно ему и не принадлежит. Потом, конечно, пройдут десятилетия, будут кусать локти, вот какие вещи увезли, какие... Эти вещи все продаются на том же измайловском рынке, все свободно. Все известны. Но вот такая вакханалия, к сожалению, продолжается. Ну вот те артефакты, которые так или иначе попадают в оборот, они все равно туда попадают. И все равно исследования проводятся. И вот мы как раз остановились на том, что города, состоящие из ремесленников, торговцев, ну, той инфраструктуры, которая это все обслуживала, ну, властей, ханов, это была квинтэссенция не только производственно-ремесленной, там, сельскохозяйственной деятельности, если такое можно выразиться в кочевническом, так сказать, варианте, но это еще были и духовные центры. Да. Вот какие, как можно было, по каким артефактам, да, или по каким свидетельствам можно было сделать вывод об уровне этой культуры? Потому что она частично только материальна. Может быть, в минимальной степени материальна. Не, ну, конечно, это были центры духовной культуры. И, к сожалению, вот артефактов, которые об этом свидетельствуют, не так много. Ну, может быть, школа медресе как здание, это духовное училище. Да, но есть, по крайней мере, мы знаем, что в Золотой Орде были медресе. Вот, и мы уже говорили про то, что вот это вот медресе Узбека, очень известный памятник в Крыму, прекрасно сохранившийся. И построенные по малазийским образцам, вот есть просто очень похожие по планировке и по всему медресе в Малой Азии, сохранившиеся причем полностью. Вот. И такие, конечно, учреждения были и в других частях Золотой Орды. В частности, вот частично, к сожалению, такое здание, которое, скорее всего, является медресе, раскопано в том же сарае, то есть на Селитрином городище. Оно находится рядом с мечетью, с пятничной мечетью, Джума-мечетью, прямо вот через такой неширокий переулочек. Вот. Это здание, в котором были тоже, ну, оно сложено из сырцового кирпича, как большинство построек Селитриного городища, но такие довольно мощные стены. И, ну, собственно, раскопана только небольшая часть этого здания, такая она имеет Г-образную форму, значит, из, по одной стороне там идут совершенно такие стандартные комнаты, худжры для студентов, а по перпендикулярной ей стороне там находится небольшая мечеть, то есть абсолютно пустое помещение с михрабной нишей, причем ниша ориентирована точно так же, как михрабная ниша мечети, там все достаточно параллельно. Вот. И там пустое помещение мечети. И рядом находится как раз помещение, если вот в худжрах было видно, что там никто особенно не живет. То есть, вернее, там жили, но никакой хозяйственной деятельности нету. А здесь вот какое-то такое помещение, в котором, ну и какое-то благоустройство некоторое было, там какие-то дополнительные очаги, какой-то экран, чтобы не дуло из двери. Может, трапезная какая-нибудь? Нет, я думаю, что там жил вот либо духовный наставник, либо, ну, в общем, какой-то человек более высокого статуса. Медресе с 9 века – мусульманская средняя и высшая школа, готовящая служителей культа, учителей, а также в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока – государственных служащих. Медресе открывались обычно при больших мечетях. В учебной программе медресе – арабский язык, теологические, юридические, исторические и некоторые прикладные дисциплины. Известно, что были такие учреждения, как ханака, в золотоордынских городах, но они известны в основном, правда, по письменным источникам, вот, в частности, тот же Ибн Батута, вот, он очень, это путешественник магрибский, который объехал вообще полмира, по крайней мере, весь мусульманский мир, и очень подробно описывал в городах золотоордынских как раз вот именно вот учреждения, связанные с мусульманской религией, как-то мечети, там, медресе, ханака. И вот он, в частности, пишет про такую довольно большую ханака в Маджаре, в котором там жило большое количество вот этих дервишей, причем они жили с семьями. Вот. И, в общем, такая была, в общем, довольно густонаселенное такое сооружение. Ханака, к сожалению, археологически мы не знаем, но вообще такие, ну, где-то вот в золотоордынских городах. Но очень хорошо известно, например, ханака, мавзолей ханака Хаджа Ахмеда Ясави в Туркестане. Вот это такой мощный совершенно комплекс, роскошный, уже тимуридского времени. Ну вот это вот такая квинтэссенция вообще всех ханака, которые были в то время, вот, по крайней мере, на территории вот Золотой Орды и прилегающих к ней территориях. Я еще спрашивал вас, а только ли вот, ну, про православие мы говорили, что там была даже епархия православная в Сарае, а кроме вот полоненных, там, скажем так, православных, и не только полоненных, и, собственно, уже магометанской веры, которая развивается, какие еще были религии на территории вот центральной Золотой Орды, о которой мы говорим, Поволжье, например? Ну, были другие конфессии христианства, например, известно, что католичество было. Так. В 1315 году открывается католическая епархия в городе Сарае, и на территории Золотой Орды было две епархии. Западные районы входили в епархию Газария, ну, от слова «хазар» это происходит, из Крыма. И вторая епархия – это Сарай. То есть это уже в основном поволжские и, наверное, подонские земли. Вот. Католичество было. Известно, что по письменным источникам на территории Золотой Орды было 18 католических монастырей. И из них, по разным данным, то ли 10, то ли 12 францисканских обителей. На Северном Кавказе распространялось католичество вместе с православием. Миссионеры проникали достаточно активно. Конечно. Им не препятствовали, я так понимаю, сильно. Да, в общем, нет. Итальянцы же торговали очень активно. Известно даже, что были итальянские фактории и в Сарае, и в Новом Сарае, и, видимо, в других городах. Я уж не говорю про причерноморские города, в частности, про крымские. Там везде были итальянские фактории, целые города у них там были, вот, особенно у генуэзцев. Поэтому итальянцы, они до Китая доходили. Ведь тот же Бальдуччи Пигалотти оставил описание вот этого пути из Таны, то есть это современный город Азов, золотоордынский Азак бывший, и там же итальянская колония Тана, до Пекина. Вот. Тосканский аноним, тоже итальянский документ, тоже описывается этот путь, Великий Шелковый путь. Соответственно, были там лица иудейского вероисповедания, в основном в Крыму. Вот в Крыму город их Кыркьер, Чуфут-Кале, более позднее это название. Скорее, кто от Хазар вот остался? Ну, по да. Поверье, но остался. Не поэтому, а поверье. Ну, они появляются, крымчаки, крымские евреи и краимы, по-моему, где-то в X веке там появляются в Крыму. Хазарам они не имеют отношения, это именно вот еврейского происхождения люди. Просто они переходили на тюркский язык, как большинство народов Золотой Орды, а затем и Крыма перешло на тюркский, или как его называли, татарский язык. А вроде бы традиционная для кочевников монголов, вот эта буддийская вера, она, или религиозное сознание, оно сколько активно присутствовало в той Золотой Орде, о которой мы сейчас говорим? Ну, говорить о широком распространении буддизма не приходится, тем более, что Восток, скорее, да? Монголы, они сами были тингрианцы, то есть они тоже были язычники, как и тюрки, но буддизм проникал, и вот, в частности, раскопки маячного бугра близ Красного Яра, ну, почти что в дельте Волги, в низовьях Ахтубы. Да, да, в низовьях. Предположительно, это как раз самый старый сарай. Вот там показывают буддийские захоронения. Ну, известно, что буддизм был, и более того, вот упоминается как раз во времена узбека преследование факыров. А вот факыры как раз имелось в виду, это вот те самые буддисты. Хан Узбек, хан Золотой Орды с 1312 года, проводил политику натравливания русских князей друг на друга. При нем началось широкое градостроительство на территории Улуса-Джучи. Узбек вел ислам в качестве государственной религии. Существует версия, что именно при хане Узбеке преследованию подвергались и исповедующие буддизм. Вообще, конечно, вот таких материальных остатков буддизма у нас почти нету, но действительно в последнее время обнаружен ряд погребений, который можно связать именно с буддизмом в Золотой Орде. Это, причем вообще для буддизма характерно именно трупосожжение. А тут трупоположение, но это буддизм такой не классический, а это буддизм, который вот можно связать с народами Дальнего Востока. Там и сейчас существуют вот такие обряды погребальные, когда, например, голова обматывалась тканью, значит, лицо завязывалось тканью, в рот клались какие-то там вещи медные. Монетку. Да, ну вот, и у нас есть серия погребений именно вот с монеткой во рту и с лицом, затянутым шелковой тканью. И это пока еще не доказано, но есть предположение, что это именно вот буддийские погребения. А по письменным источникам известно, что буддизм был в Золотой Орде. И, в общем, а вот вы сказали письменные источники, вы тоже упоминали. Какие именно вы приводите или их можете привести письменные? Что значит это письма? Это свидетельство восточных авторов, да, как ну, вот Эмма Давидовна упоминала. Да. Ибн Батута тот же, Аль-Амари. Ибн Арабшах, Рашид ад-Дин, очень многие восточные авторы, арабские, персидские, писали о Золотой Орде. Плюс европейские источники, вот те же итальянцы. Есть огромный свод генуэзских и венецианских документов. Он еще во многом и многом не изучен, он открывает многие, вот, скажем так, тайны Золотой Орды, и в частности, вот, ее торговой, экономической жизни, ее, в частности, торговли как с Востоком, так и с Западом. Вот, к сожалению, о быте они ничего не писали. Да. Но и быт вот оттуда как раз узнается во многом. Вот за сколько купили раба, за сколько продали то-то. Да, а политики там... Нет, и политика там почему? Там договоры, сохранились ярлыки, договоры ханов с венецианцами, с генуэзцами. Хотелось бы знать, как выглядели улицы, как выглядели там а вот этого... дома. А вот этого как раз всего нет. Вот есть описание, например, там дворцов, вот, но они какие-то такие очень общие. Там тот же Ибн Батута, ну, вот, собственно, который проехался и все описывал, там это такие какие-то общие восхваления, как бы, что город вот прекрасный. Да. Там. Ну, это чисто восточное такое, никакой конкретики в этом нет, к сожалению. Вот у Ибн Арабшаха есть только описание дворца ханского в сарае. Он пишет только о том, что у него было... Золотое новолуние. Да, на вершине было золотое новолуние весом в 4 кантаря египетских. Да. Вот, и, в общем-то, собственно, и это все. И дворец назывался вот. Алтун-Баш, то есть дословно золотой купол, золотая глава. Ну, вообще тут можно экстраполировать. Например, сохранились описания дворцов Тамерлана. У него было много дворцов, как у большого великого завоевателя. Кастильским послом Руем Гонсалесом Клавиха. И можно экстраполировать, то есть узнать, как примерно выглядели дворцы. То есть там описывается, что там сады были в дворцах, дворцы были ограждены стенами, причем это был не глинобитный сырцовый дувал, а именно кирпичные стены, потому что на них были изразцы. Мы можем предположить, что у могущественных и богатых золотоордынских ханов их дворцы, именно ханские, тоже были ограждены именно кирпичными стенами. Вот. Описываются внутренние помещения. Очень интересно описывается церемония приема послов у Тамерлана. Есть также описание церемонии приема ханом узбеком гостей у Ибн Батуты. Там вот знаменитое трехкратное коленопреклонение, то есть когда входили послы, гости, они троекратно преклоняли правое колено, прижимали руки крестом к груди, наклоняли голову, вот, то есть этим самым выражали почтение. Описывается также и у Ибн Батута, и у Клавиха церемонии, как происходили пиры, угощения, обмены подарками, ну и так далее. То есть, ну, интересное описание есть. Но они, скажем так, спорадические такие вот отдельные моменты. А быт основного населения мы, конечно, знаем плохо. Мы можем судить, например, о довольно широком распространении персидской поэзии в Золотой Орде. Вот на том же в селе Селитрин нашли изразец, где по кругу были мозаика. Не один изразец, это целое мозаичное набор, панно. Мозаичное, да, панно, да, мозаичное, да, панно, я неправильно выразился. Такой, мозаичное, да, панно, оно сейчас в Астраханском музее, где стихи персидского поэта Саади. С какими стереотипами сегодня сталкиваешься или сталкивается специалист, ученый, когда пытается объяснить или погрузить в предмет студентов, либо тех, кто интересуется, дилетантов, если вообще можно так говорить. Почему я спрашиваю? Потому что все равно очень много предрассудков. Появляются художественные произведения, там, фильмы художественные, в том числе, там, не говоря уже о документальных, разных, где не всегда корректно освещается или показывается вот реалии жизни Орды. Это позволяет просто домыслы какие-то, допуски слишком серьезные. Вот какие стереотипы наиболее болезненные, с вашей точки зрения? Стереотипы самые болезненные. Ну, во-первых, с чем в первый момент сталкиваешься, это с тем, когда говоришь «города Золотой Орды», у многих делаются большие глаза, да, какие города. Там были города. Да, там юрты, сплошные кочевники в каких-то рваных шкурах и так далее. Приходится говорить, что там было не меньше сотни городов, причем были крупные города, где десятки тысяч населения, а в сарае, судя по всему, и больше сотни тысяч человек жило. В сарае это колоссально. Да, по тем временам это колоссальные города. Потом, конечно, вот это вот описание дикости, быта Золотой Орды, это часто повторяется из произведения в произведение, хотя вот и сохранили же, я говорю, в письменных источниках описание того, как проходили празднества, пиры в Золотой Орде, как все, какой церемониал там был, как все было выверено. Известно по письменным источникам, какая канцелярия была развита в Золотой Орде, вот как в Египте, переписка с тем же Египтом, например, и так далее, как была там развита переводческая литература, переводили с языка на язык, с монгольского на тюркский, с тюркского на русский, там на арабский и так далее. Все это было развито. Золотая Орда сыграла большую роль для связи вот тех же русских княжеств с Востоком, с тем же Китаем, с Средней Азией. Вот, то есть именно вот культура восточная была привнесена через Золотую Орду во многом и в русские княжества. Конечно, вот в слоях 13-14 века появляется много восточных вещей, и в частности той же керамики, как золотоордынской, так иранской и китайской, в русских слоях, я имею в виду, древнерусских городищ. До этого их было очень мало. Ну и даже такой прагматичный вопрос, что вот эта борьба за, ну или, если так можно выразиться, борьба за наследие Золотой Орды, и то, что русское государство, потом империя, оно, ну, это чуть позже, конечно, но оно пришло уже на достаточно серьезную с культурной точки зрения почву. Не говоря уже о том, что знаменитый путь, шелковый, великий шелковый путь, который проходил, вот эти караван-сараи, которые были через каждый там переход. И все, что с этим связано, это очень серьезные инфраструктурные такие факты, с которым нельзя не считаться, я уж не говоря вот о культурных обстоятельствах. И даже вот то мусульманство, которое сегодня имеет в России распространение, оно как раз и отличается сильно от ближневосточного, потому что оно является наследником вот этой цивилизации Золотоордынской частично. Оно сформировалось и под воздействием этих факторов, а не классических мусульманских территорий, как Саудовская Аравия и Ближний Восток. И кроме того, еще система управления. Вот эта абсолютная монархия, которая была потом в России, она, собственно, была заимствована именно в Золотой Орде. Вот, и вообще вся структура управления вот, после Монгольской Руси, она была заимствована именно в Золотой Орде. Да, там организовано все было четко. Да. И тут можно еще привести как раз цитату из плана Карпини, который писал, значит, правда, еще о Монголии, о хане, значит, Угэдэе. И он пишет следующее. «Император же этих татар имеет изумительную власть над всеми. Никто не смеет пребывать в какой-либо стране, если где император не укажет ему. Сам же он указывает, где пребывать вождям. Вожди же указывают места тысячникам, тысячники – сотникам, сотники же – десятникам. Сверх того, во всем том, что он предписывал во всякое время, во всяком месте, по отношению ли к войне, или к смерти, или к жизни, они повинуются без всякого противоречия». Джованни Плано Карпини, итальянский монах-францисканец, один из первых известных историкам европейцев, посетивший Монгольскую империю. В 1245 году папа римский Иннокентий IV послал Иоанна с первой официальной католической миссии в земли, захваченные монголо-татарами, с целью установить дипломатические отношения с монгольскими ханами. Его отчет о путешествии познакомил Европу с миром Востока тех лет. В сопровождении другого монаха Стефана Богемского он через Чехию, Киев, низовье Дона и Волги, Яика, Хорезм и Семеречье добрался до района расположения главной ставки монголов в верховье реки Архон. В 1246 году Карпини посетил низовье Волги, где встречался с ханом Батыем, а затем Каракорум, где был на приеме у великого хана Буюка. В 1249 году он благополучно возвратился в Рим. Свой опыт посещения империи Иоанн изложил в рукописях «История монголов», которую мы называем татарами, и в книге о татарах. Сегодня мы целый час, это, думаю, что достаточно, говорили о, с одной стороны, на слуху всем известной, но реально мало кто себе представляет в деталях и во всем красочном таком вот разнообразии эту культуру. Сегодня мы говорили, попытались, точнее говорить, через города, то, что там осталось, какие возможные, значит, не только артефакты были найдены, но и какие выводы делались, и как они делались. То есть это все абсолютно научное знание, это никакие не домыслы, на основании которых делаются очень-очень серьезные выводы, что цивилизационный процесс, он не происходил вот в известных городах Западной Европы и частично России, Древней Руси, а еще гораздо дальше. И вот этот мировой цивилизационный процесс надо все-таки понимать. Никогда ни одно государство или цивилизация, допустим, даже древнерусское государство, оно никогда не развивалось вот исключительно изолированно. Это невозможно. И вот понимание соседей, и как действуют, и как существуют, как организованы вот эти огромные территории с достаточно большим населением, и какое влияние это могло оказать и оказало уже на нас косвенно, без этого нельзя представить себе то, что мы называем русской цивилизацией позже. Конечно. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Он был, надеюсь, интересен и содержателен. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы обязательно встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю. Всего вам доброго. До свидания.